Глава 19. Схватка с Мещерским. «Дуэль? Но вы не вправе! Вы чуть не убили моего работника, так что я еще как вправе!» — ответил я длинношеему барону, приходившемуся племянником главе рода Мещерских. Эту особенность своего тела он пытался прятать за кружевным белым жабо. Но вот выглядеть как гусь не перестал. «Простите еще раз, как вас зовут?» Вмешался другой собеседник, тоже Мещерский, но уже второй сын главы, парень лет 20. Его звали Николай. «Я Артем Баритинский. Ну так что? Кто из вас примет вызов?» «Да что вы все заладили с этим вызовом? Мы не знали, что Феликс под патронажем Баритинских». «Да ладно. Получается, у вас была уважительная причина?» — сказал я, задумавшись. «Именно», — кивнул Михаил, тот, что в жабо. «Это, конечно, все прекрасно, но если каждая собака будет кусать наших людей, то что подумают о Баритинских?» Я с удовольствием отметил, как глаз собеседника дернулся, но племянник сдержался. Сзади моей стопы едва заметно коснулся носком Иван Ломоносов, давая понять, что это плохая идея вот так сразу вламываться и искать дуэли, особенно после изнурительных 3 дней лихорадки. Но я не обращал на него никакого внимания. «Тем не менее, как джентльмен, я готов пойти вам навстречу!» Оба родственника выдохнули с облегчением. «Я рад, что вы образумились, Артем Борисович. Право, это насилие никому не нужно. Забудем обиды!» — расплылся в улыбке Николай Мещерский. «Боюсь, вы неправильно поняли меня. Я хотел предложить перенести дуэль на завтрашний день, чтобы вы смогли приготовиться». Протянул Михаил и повернулся к своему двоюродному брату. Оба кивнули друг другу, едва не прыгая от радости. «Мы принимаем ваш вызов. Завтра в 6 вечера наша семья пришлет своего кандидата». «Вот отлично». Я развернулся на каблуках, не став прощаться, и увел за собой Ломоносова. Когда мы отошли на достаточное расстояние, спутник не выдержал. «Ты чего творишь? Если и драться, то только сегодня. Они же выставят самого лучшего». «Тише ты, знаю». Я купил газету пробегавшего мимо мальчишки и, свернув пополам, сунул в седельную сумку. «Раз знал, зачем дал им передышку?» «Затем, что славу дает только победа над лучшим. Кстати, ты мне сегодня поможешь вот с этим». Я показал себе на висок. «Нужен хорошенький такой манопинок. И раз уж мы договорились...» Иван застонал. «У меня занятия в школе». «Отменишь. Пошлешь письмо с нарочным. Ты мне позарез нужен. Работы немерено». Из сложившейся ситуации я хотел выжать максимум. Зачем мне ждать удобного случая? С Иваном мы договорились. Повод для дуэли есть. К чему откладывать в долгий ящик? Я не хотел, чтобы про меня поползли слухи, как о слабохарактерном барском сыночке. «Если ты хочешь репутацию, будь добр, соответствуй, отвоевывай ее. Только так можно получить уважение». Мы оставили Феликса отсыпаться в городе, а сами в срочном порядке добрались до поместья Баритинских. Без распоряжения отца я не мог выделить Ивану отдельный дом, но гостевую на несколько дней — это пожалуйста. «Завтра как закончим, чтобы забрал все свои вещи и ко мне», — велел я ему, — когда мы отобедали и поднялись ко мне. Ольга Дмитриевна была недовольна активной социальной жизнью сына, но ее разрешения я не собирался спрашивать. Мы заперлись, чтобы домашние не мешали, и велели Семену сторожить у дверей. Процесс медитации никто не должен прерывать. «Артем, я хочу, чтобы ты знал, растопить ману я не могу. Это под силу только ее владельцу. Не дрейфь! От тебя требуется лишь поддержка. Вмешайся в ее структуру, растормоши там все, а остальное я сделаю сам». «Хорошо». Я сел в позу лотоса и почти сразу впал в транс. Тренировки делали свое дело. Через 5 минут я почувствовал холод на голове, затем он расползся по всему телу. Странное ощущение. Организм всеми силами стремится сохранить баланс маны, потому повышает энергоотдачу. Часть из нее он пробует брать и в злополучном сгустке. Однако тот блокирует выход энергии, оставляя ее в твердом кристаллическом состоянии. Получается такая вот борьба, в которой иммунитет не справляется, но есть еще и моя воля. Я принялся активно бомбардировать сгусток ментальными ударами. Я нанес несколько и, открыв глаза, спросил, сколько времени прошло? 3 часа. Мне протянули в руки горячий чай на целебных травах, я мигом опорожнил чашку, прошелся по комнате, размяв кости и поприседав. Поехали. И мы снова повторили процедуру. А потом опять и опять. И так, пока не просидели вместе 12 часов. На 4-й раз мои попытки увенчались успехом, и огромный кусок, целая четверть сгустка, отсоединился от основания, оставив на нем многочисленные трещины и сколы. С ними я разберусь потом. Чтобы окончательно растворить обломок, тоже требовалось время, но качество моих медитативных навыков так улучшилось, что я провалился на 2-й уровень бытия, где время шло в 2 раза быстрее. Там мана под моим напором окончательно потеряла свою твердую форму. Все тело налилось таким количеством энергии, что я открыл глаза и тут же принялся отжиматься, приседать и даже поднял на плечи сопротивлявшегося Ивана в качестве утяжелителя. «Мы об этом не договаривались», — пыхтел он сверху. «Ваня! Ванечка! Ванюша!» — заорал я, приседая с ним на плечах. В комнату заглянул Семен. «Ох ты ж, Пресвятая Богородица! Что это вы тут делаете, барин?» «Как что? Не видишь? Танцую, Семен!» Я опустился гуськом отплясывать казачка, повторяя подсмотренные движения уличных скоморохов-громовца. Правда, Ломоносов от этого не пришел в восторг, но вскоре я его отпустил и крепко обнял. «Спасибо, ты хороший человек, Иван!» Это спорное утверждение. «Не нуди! Все, Семен, проводи его. Пусть поест от души, а мне еще тут кое-что сделать надо». «Сам справишься?» — спросил Иван. И кивнул ему, и с легкой улыбкой снова уселся на циновку. Мне предстоял экспресс-тур по рунам и магии теней, на которой отведено всего 12 часов. Спать я не собирался. Если хочешь сверхрезультата, то нужны сверхусилия. Высвободившуюся ману надо было прогнать по всему телу, залечить некоторые болячки, что раздражали, да и в целом провести полную биологическую ревизию. Первым делом я нормализовал микрофлору кишечника, внеся изменения в состав обитавших там бактерий. Ненужные виды уничтожил, а те, что были полезней, наоборот, простимулировал к росту. Организм – умная штука. Сам знает, как сделать себе лучше, поэтому я напрямую не лез, а лишь указывал направление для самоизлечения. Моментальная перестройка внутренних процессов мне все еще недоступна. Для этого надо раздробить оставшийся сгусток маны и долго тренироваться. Но для начала подобных микроизменений хватит. Тем более, мне нельзя было тратить всю энергию. Так на дуэль ничего не останется. После того, как несколько раз сбегал в туалет и хорошенько пропотел, я почувствовал себя заново родившимся. Изжоги больше не было, кровь активно снабжала мышцы, а легкие заработали на 15% эффективней, доставляя больше кислорода. Даже мыслительные процессы ускорились. Вторым шагом стала тренировка с руническими кругами и обычной магией. В библиотеке отца я нашел парочку манускриптов по стихии огня. Они лежали у меня на прикроватном столике и давно уже были прочитаны. Чтобы освежить память, я быстро пролистал их, найдя ключевые моменты. На улице уже было раннее утро. Я вышел в одной рубахе и облился холодной водой, чтобы унять перенасыщение маной. Все время хотелось двигаться, куда-то бежать и активничать. Скорее всего, мне потом это аукнется апатией на пару дней. Но сейчас такое состояние в самый раз. Я отошел подальше в сад на уже знакомую площадку, где тренировал теневое скольжение и выбрал своей целью старую корягу. Моментально созданный огненный шар промчался на высокой скорости и, сверкая искрами, подпалил дерево. Попутно я запустил рунический круг с водой, чтобы не устроить тут пожар, и потушил разгоревшееся бревно. Следом я выбросил перед собой ряд пламенных шипов прямо из-под земли. Это заклинание ближнего боя, рассчитанное на атаки не дальше 2 метров. То, что надо для срыва дистанции. Раз за разом я манипулировал стихией, повышая сложность, пока не уперся в потолок. Знания, что я собирал все это время, словно вырвались на свободу, и я получил мощный всплеск развития. Быстрота создания кругов и их диаметр тоже изменились в большую сторону. Мне открылось 5 процентилей, уже заполненных огнем. Следом я потренировал тени, но там результаты скромнее. Все-таки стихия не базовая, и я не могу в ней слишком быстро преуспевать. Такие выводы я сделал, опираясь на свой опыт. Здесь вышел всего плюс 1 процентиль. Итого, у меня 21 единица ушла на огонь и 4 на тень. Ауроскоп показывал, что мое развитие достигло 1/4 из возможного лимита. Очень даже неплохо для только что реинкарнированного чужака из другого мира. Вся эта возня отняла у меня 6 часов, и закончил я, когда желудок усиленно заурчал. Пора обедать. Я ведь даже завтрак пропустил, отогнав от себя Семена, прыгавшего с подносом в руках. Некогда было. Подкрепившись, я отправился в библиотеку, где углубился в чтение манускриптов по теням. Мне важно было понять будущие возможности этой стихии, а также выполнить свои обязательства перед Скоржинским. Ему нужен товар, хоть какая-то окупаемость. И если стандартные 4 атрибута не могли составить конкуренцию местным производителям, то вот тени – достаточно редкий товар. С ним я стану монополистом. Вот только процентиль надо подтянуть хотя бы до 10. «Время, Артем Борисович!» Спустя 4 часа робко сказал Семен, высунув голову из-за двери. «Да, сейчас». Я оставил закладку и отложил книгу. Все-таки хорошо, что мой отец практикуется в этой же стихии, иначе пришлось бы провозиться с поиском информации. Кстати, он что-то задерживается со своей поездкой в Москву. Он раньше подолгу отсутствовал, по словам родных, но на моей памяти такое впервые. Не случилось бы чего. Я не стал заморачиваться по этому поводу и оделся в начищенный камердинером серый костюм. Он был удобен для дуэлей и не сковывал движений. В самый раз, чтобы колдовать и работать мечом. Я все же надеялся, что до этого не дойдет. В прошлой жизни у меня с фехтованием были проблемы. Нет, я знал, с какой стороны держать клинок и даже что-то мог, но это мизер по сравнению с возможностями в магии. Правильный маг до рукопашной никогда не доведет. Фаэтон был уже готов, и вместе с телохранителем и Семеном мы покинули поместье. Матушка и остальные не были в курсе предстоящей дуэли. Я велел не говорить им, иначе мои последние часы превратились бы в сплошной балаган. Пусть женщины занимаются женскими делами, а мужчины — мужскими, воюют и зарабатывают деньги. Мы приехали в тот же дуэльный комплекс, что и в прошлый раз. Ох, чувствую, частенько мне тут придется бывать, пронеслось в голове. Сейчас мое состояние можно описать как на грани эйфории. Я был уверен, что отруби мне руку или ногу, то не почувствовал бы боли. Конечно, доводить до такого не стоит, но, скажем так, я не удивился, увидев против себя прожженного бритера со стороны мещерских. Мало того, что этот 2-метровый дядя мог расколоть мою голову как орех, так еще он, по словам Семена, был спецом в магии земли, а дополнительной стихией выбрал воду. Одним своим видом он внушал трепет, но улыбка не сходила с моих губ. Я позволил ему буквально утопить артемовскую ладошку в его лапище. Секундная битва взглядов, и мы разошлись по своим очерченным линией местам. В этот раз трибуны были заполнены больше, чем наполовину. Новость о предстоящем поединке облетела весь Громовец. На входе мне довелось даже встретиться взглядом с Дмитрием Пронским. Тот, похоже, пришел оценить силы младшего наследника Баритинских лично. Что ж, похвальное рвение. Мы кивнули друг другу и разошлись. Пусть смотрит. Все равно через 1-2 месяца меня будет не узнать. Вместе с Иваном Ломоносовым я теперь преодолею это препятствие с Маной. Так, ладно, не об этом сейчас надо думать. Священник уже предупредил нас о последствиях дуэли и скрепил договор магической печатью. Кстати, это был тот же самый, у которого я отобрал кадила. Поэтому в этот раз он прижимал его ближе к себе, держась наготове. Не нравилась ему моя сумасшедшая улыбочка. После хлопка святого отца, разнесшегося эхом по округе, шум публики разом исчез, и наш поединок начался. Я загодя приготовил все 7 кругов, плюс в этот раз у меня был не государственный меч-палка, а 5-процентилевый клинок огня. Какое-никакое подспорье. У Антона Мещерского, моего противника, в лапище явно игрушка посильнее. Но когда это меня волновало? Здоровяк тут же сорвался с места и, как бык, пошел на пролом. По бокам за ним мчались две лавины земли в форме коней, на ногах у них были каменные копытца, так что меня не просто хотели похоронить, но и раздробить мои наглые косточки. Мещерские ликовали. Как же они сидели все такие важные, нарядные, заняли толпой одну ложу и разоделись в коричневые цвета своего герба, не хватало только почему-то отсутствовавшего главы. Их род, в отличие от баритинских, не был боевым и платил в казну только налоги. Мы тоже посылали мзду, пусть и в меньшем размере, но попутно еще и поставляли магов на защиту границ. Сейчас мои братья защищали страну, и за это император жаловал их вниманием и наградами. Потому для моих противников было важно выиграть этот поединок. Так они могли заявить о себе. Ведь чтобы забраться наверх, надо оттуда кого-то скинуть. А на нас давно заглядывались захудалые кланы. Эх, знала бы матушка, что сейчас творится, ни за что бы меня не отпустила. Как же хорошо, что она давно не выходила в свет. Лошадки проскочили мимо, а удивленный Антон едва не получил в лицо самонаводящейся огненной осой. Мои призывные навыки не позволяли сотворять больших созданий, но кто сказал, что для победы нужны громадины? Мещерский смог поймать в водную сферу мою воительницу, но за это время я сделал 5 теневых скачков и снова увеличить дистанцию. Кони противника нетерпеливо били копытом землю, а тот сощурился, кажется, начиная что-то понимать. В следующую секунду я выпустил еще 2 пламенных осы и струю ослепляющего огня, что загородило меня от противника. Сам незаметно сбросил на землю 3 каменных жучков. Антон не мог их обнаружить, потому что их размеры были совсем уж крошечные, и плюс к тому я разбросал их в разные стороны. Поле зрения бритера еще не скоро уловит копошение в траве. Мои круги перезапускались, но просто так я ждать не собирался, потому для виду кидался огненными шарами, провоцируя противника на атаку. Тот отбил их все, и в том числе огненные обманки. Казалось, на его лице читалась фраза «И все?». Он принял все мои удары как кулачный боец для оценки силы и явно был разочарован. Я же готовил другой сюрприз. Антон снова побежал вперед, и в этот раз земля у меня под ногами дрожала, приходилось несладко. Мещерский решетил поле мелкими ямками, словно призвал десяток кротов. Один раз я чуть не угодил в такую, но вовремя использовал тень. Со стороны могло показаться, что огромный мясник бегает по арене за ребенком. Мало кто верил в победу Баритинского-младшего, но мне не нужна чья-то там вера. Круги снова были готовы. В этот раз я сконструировал ветряную пушку на основе 7 рисунков. Они словно нити переплелись вместе и под давлением мигом снесли пресловутым лошадкам головы. Элементали сразу же осыпались, а Мещерский неожиданно в гневе подпрыгнул и ударил кулаком в землю, и тут я поплыл. Семен предупредил меня о стихиях воды и земли, но о звуке не сказал ни слова. Тело упало навзничь, а в глазах потемнело. Если бы не открытый рот, у меня бы лопнули барабанные перепонки. Голова сильно кружилась, тошнила, круги ушли на перезарядку, а здоровяк уже мчался, как зверь, добивать раненого противника.